Сам Йоста стоит на краю плотины, обрызганный пеной. Земля трясется у него под ногами, волны рвут и грохочут, но его отважное сердце наслаждается опасностью, тревогой, радостью битвы. Он хохочет, шутит с мальчишками, стоящими рядом с ним на дамбе. Эта ночь – самая прекрасная в его жизни. Спасательные работы идут полным ходом. Горят костры, стучат топоры плотников. Плотина держится. Прочие кавалеры и сотни гостей тоже пришли к водопаду. Прибежал народ из ближних и дальних селений. Все принялись за работу. Одни не дают кострам гаснуть, другие сколачивают деревянный щит или носят мешки с песком, готовые обрушиться старой плотине. Но вот плотники сколотили щит, сейчас они опустят его перед шатающимся молом. «Держите наготове камни и мешки с песком, багры и веревки, чтобы его не сорвало, чтобы победили люди, чтобы волны покорно вернулись к рабскому труду». И тут вдруг, перед самым решительным моментом, Йоста замечает женщину, сидящую на прибрежном камне. Она сидит, уставясь на волны, отцвет костра падает на нее. Он не может отчетливо разглядеть ее сквозь туман и пенные брызги, но она притягивает к себе его взгляд. Он неотрывно смотрит на нее. Йоста словно чувствует, что у нее важное дело именно к нему. Из всех людей на берегу она одна сидит неподвижно, и к ней вновь и вновь обращается его взгляд. Он не видит никого, кроме нее. Она сидит так близко к воде, что волны достают до ее ног, и пенные брызги обдают ее. Должно быть, промокла она насквозь. На ней темная одежда, голова повязана черным платком. Она сидит, согнувшись, подперев голову руками, не сводя с него глаз. Ее глаза манят, притягивают его к себе, и хотя лица ее ему не различить, он не думает ни о ком другом, кроме этой женщины, сидящей на самом краешке земли у пенных волн. «Это лёвинская русалка вышла из воды, чтобы погубить меня», — думает он. «Она сидит и манит меня. Нужно прогнать ее прочь». Ему кажется, будто волны с белыми гребнями ее войска. Это она натравила их на людей, она повела их на штурм. «Я в самом деле прогоню ее», — говорит Йоста. Он хватает багор и бежит к ней. Он покинул свое место на самом конце волнореза, чтобы прогнать русалку. Сгоряча он вообразил, будто вся нечистая сила речных глубин ополчилась против него. Он сам не знает, что делает. Его обуревает лишь одно желание, одна мысль – прогнать эту черную женщину с камня на берегу. «Ах, Йоста, отчего в решающий миг место, где ты стоял, пустует? Вот люди принесли щит». Длинный ряд людей выстраивается вдоль мола. Они принесли веревки, камни, мешки с песком, балласт, чтобы удержать щит. Они стоят и прислушиваются, ждут команды. Да где же командир? Почему не слышно его приказаний? Но Йоста Берлинг преследует русалку. Голоса его не слышно, он никому не дает команды. Приходится опускать щит без него. Волны отступают, щит падает в глубину, вслед за ним летят камни и мешки с песком. Но что можно сделать без командира? Ни слаженности в работе, ни порядка. Волны рвутся вперед с удвоенной яростью, бросаются на новую преграду, начинают откатывать мешки с песком, рвут веревки, расшатывают камни. Им это удается, удается! Злобно хохоча и ликуя, поднимают они все сооружение на свои сильные плечи, расшатывают, ломают и под конец поглощают его. Долой это жалкое укрепление! В лёвин его, на дно! И волны снова бьются о беспомощную каменную дамбу. А Йоста Берлинг преследует русалку. Вот он подбежал к ней, размахивая багром. Увидев его, она пугается. Неужто он хочет броситься в воду? Нет, она опомнилась и бежит прочь от берега. «Стой, проклятая!» — кричит Йоста, замахиваясь багром. Она спешит укрыться в прибрежном ольшанике. Густые ветви цепляются за ее одежду. Она останавливается. Йоста бросает багор, подходит к ней, кладет руку ей на плечо. «Однако поздно вы гуляете по ночам, графиня Элизабет», — говорит он. «Оставьте меня, господин Берлинг, позвольте мне пойти домой». Он тут же повинуется и отворачивается от нее. Но ведь она не просто знатная дама, а в сущности маленькая добрая женщина, которой невыносима мысль, что она довела кого-то до отчаяния. Маленькая собирательница цветов. В корзине у нее всегда полно роз, чтобы осыпать ими самый тернистый путь. Она тут же раскаивается, подходит к Йосте и берет его за руку. «Я пришла, — говорит она, запинаясь, — я пришла, чтобы... О, господин Берлинг, ведь вы не сделаете этого! Скажите, что вы не сделаете этого! Я так испугалась, когда вы подбежали ко мне! Но ведь именно вас я хотела встретить! Хотела попросить вас забыть то, что я сказала вам в последний раз, и бывать у нас по-прежнему!» «Как вы оказались здесь, графиня?» Она нервно смеется. «Я знала, что я иду слишком поздно, но не хотела никому говорить, что ухожу. И к тому же, вы понимаете, по озеру сейчас на лошадях не проехать». «Так вы шли через озеро пешком?» «Да, конечно. Однако скажите же мне, господин Берлинг, вы обручены?» «Понимаете, я так хотела, чтобы вы этого не сделали, ведь это было бы несправедливо, и мне казалось бы, что это я во всем виновата. Вам не следовало бы принимать мои слова так близко к сердцу. Я чужестранка и не знаю обычаев вашей страны. В Борге теперь так пусто от того, что вы больше не навещаете нас». Йоста Берлинг стоит среди мокрого ольшаника, и ему кажется, будто кто-то бросил в него целую охапку роз. Он бредет по колено в розах, они светятся в темноте, он жадно вдыхает их аромат. «Так вы обручились?» Он должен ответить ей, успокоить ее. Хотя его радует ее волнение. Он думает о пути, по которому она шла, о том, как она промокла и озябла, как страшно ей было, о том, что в голосе ее слышны слезы. И на душе у него становится так тепло и светло. «Нет», — отвечает он, — «я не обручен». Она снова берет его руку и гладит ее. «Я так рада!» — шепчет она. И грудь ее, сдавленная страхом, содрогается от всхлипываний. Вот они, цветы на пути поэта. Все темное, злое, исполненное ненависти в его сердце, тает и исчезает. «Как вы добры! Как вы добры!» восклицает он. А почти рядом с ними волны берут штурмом честь и славу Экебю. Теперь, когда люди лишились вожака, никто не вливает мужества и надежду в их сердца. Волнорез рушится, волны перекатываются через него и бросаются, уверенные в победе, на мыс, где стоят мельница и кузница. Никто более не пытается помешать волнам. Каждый думает лишь о том, как спасти свою жизнь и имущество. Само собой разумеется, что Йоста должен проводить графиню домой. Не может же он оставить ее одну темной ночью, позволить ей снова идти по талому льду. Им даже не приходит в голову, что он нужен там, возле кузницы. Они счастливы, что снова вместе. Легко догадаться, что молодые люди горячо любят друг друга. Однако кто может знать это, наверное? Прекрасная сага их жизни дошла до меня лишь в виде разрозненных обрывков. Ведь я не знаю ничего, почти ничего о том, что скрывалось в сокровенных тайниках их сердец. Что я могу сказать наверняка о мотивах их поступков? Я знаю лишь, что в ту ночь молодая прекрасная женщина рисковала своей честью, честью и здоровьем, чтобы вернуть на путь истины жалкого грешника. Я знаю лишь, что в ту ночь Йоста Берлинг принес в жертву могущество и славу любимой усадьбы ради того, чтобы проводить ту, которая ради него преодолела страх смерти, стыд и боязнь наказания. В мыслях я не раз шла с ними по льду в ту страшную, так счастливо для них завершившуюся ночь. Вряд ли в их чувствах было что-нибудь тайное и запретное, что следовало бы подавлять и скрывать, когда они шли по льду, оживленно беседуя о том, что случилось после их размолвки. Он снова ее раб. Ее коленопреклоненный паж, а она его госпожа. Они просто рады и счастливы. Ни один из них не произнес слова «любовь». Смеясь, бредут они по прибрежной воде. Смеясь, отыскивают дорогу, то и дело теряя ее. Смеясь, скользят по льду, падают, поднимаются. Жизнь, благословенная жизнь, снова представляется им веселой забавой. Им кажется, будто они маленькие дети, которые ни с того ни с сего поссорились. Ах, как отрадно помириться и снова начать игру. Молва об этой истории пошла по всей округе. Достигла она и ушей Анны Шернхёк. «Да, — сказала она, — видно у Бога не одна тетива в луке. Теперь я могу успокоиться и остаться с теми, кому так нужна. Бог и без меня может сделать из Йосты человека». Глава 16. Покаяние. Дорогие друзья, если вам случится встретить на дороге жизни жалкое и несчастное существо, человека, убитого горем, который шляпу сдвинул на затылок, подставляя лицо палящему солнцу, а башмаки держит в руках, чтобы ноги ступали по острым камням, беззащитное существо, призывающее все беды на свою голову, пройдите мимо него с безмолвным трепетом. Знайте, что кающийся грешник бредет по дороге к святым местам. Кающийся грешник должен носить рубище, питаться лишь хлебом и водою. Будь он даже сам царь, сам король, он должен ходить пешком, а не ездить, быть нищим и просить милостыню, спать на терниях и стереть могильные плиты коленями, истязать себя колючей плетью, ощущать сладость в одних лишь страданиях, блаженство испытывать в одной лишь печали. Одно из тех, кто носит рубище и ступает по тернистому пути, пришлось однажды стать графиней Элисабет. Ее собственное сердце обвиняло ее во грехе. Оно жаждало боли, как усталый путник может жаждать омовения теплой водой. Большую беду навлекла она на себя, но с радостью погрузилась в пучину страданий. Ее муж, молодой граф с лицом старца, вернулся домой утром после той ночи, когда весеннее половодье снесло мельницу и кузницу в Экибю. Едва он успел войти в дом, как графиня Мерта приказала позвать его к себе и поведала ему нечто неслыханное. «Твоя жена, Хенрик, уходила этой ночью из дома. Она пропадала несколько часов. Вернулась она в обществе мужчины. Я слышала, как он пожелал ей доброй ночи, и знаю, кто это был. Я ненароком слышала, когда она уходила и когда пришла. Она обманывает тебя, Хенрик. Она обманывает тебя. Это лицемерное создание, повесившее на все окна гардины рельефной вязки лишь для того, чтобы досадить мне. Она никогда не любила тебя, бедный мой мальчик. Ее отец жаждал сбыть свою дочь с рук. Она вышла за тебя лишь из-за денег». Графиня представила дело столь красноречиво, что Хенрик рассвирепел. Он пожелал без промедления расторгнуть брак и отослать жену к ее отцу. «Нет, друг мой, — возразила графиня, — подобным образом ты лишь бросишь ее в объятия зла. Она избалована и дурно воспитана. Позволь мне заняться ею, позволь мне вернуть ее на путь добродетели». Тут граф позвал жену и объявил, что отныне ей надлежит во всем подчиняться его матери. О, какая сцена последовала за этим! Спектакля более жалкого еще не разыгрывали в этом доме, повенчанном с печалью. Много обидных слов пришлось услыхать молодой женщине от своего мужа. Воздевая руки к небесам, он винил ее в том, что они позволили этой бесстыдной женщине втоптать в грязь его имя. Потрясая кулаками перед лицом жены, он спрашивал, какого наказания она заслужила за подобное преступление. Графиня Элисабет вовсе не испугалась мужа. Она продолжала думать, что поступила правильно. Она ответила, что получила достаточно суровое наказание – ужасный насморк. «Элисабет!» – возмутилась графиня Мерта. «С подобными вещами не шутят!» «Мы с вами!» – возразила молодая женщина. «Никогда не были единодушны во мнении, когда следует шутить и когда быть серьезной». «Однако же тебе следовало бы понять, что порядочной женщине не пристало уходить по ночам из дома и слоняться где-то с известным всей округе авантюристом». Тут Элисабет поняла, что свекровь решила ее погубить. Она поняла также, что должна бороться изо всех сил, если не хочет навлечь на себя страшную беду. «Хенрик!» — взмолилась она. «Не позволяй своей матери становиться между нами. Позволь мне рассказать тебе всю правду. Ты справедлив и не станешь судить меня, не выслушав, что я скажу. Дай мне довериться тебе во всем, и ты поймешь, что я поступила так, как ты сам учил меня». Граф молча кивнул ей, и графиня Элисабет рассказала, как она невольно толкнула Йосту Берлинга на путь зла. Она поведала ему о том, что случилось в маленьком голубом кабинете, и как совесть заставила ее идти спасать того, с кем она обошлась несправедливо. «Я не имела права никакого судить его», — сказала она. «Ведь вы, супруг мой, сами учили меня, что нужно принести любую жертву, если хочешь загладить свою вину. Не правда ли, Хенрик?» Граф повернулся к матери. «Что вы скажете на это, матушка?» — спросил он. Его тщедушное маленькое тело застыло от сознания собственного достоинства, а высокий узкий лоб, изрезанный ранними морщинами, был величественно нахмурен. «Я, — отвечала графиня, — я скажу, что Анна Шернхёк умная девушка. Она хорошо понимала, что делает, рассказывая Элисабет эту историю». «Вы, матушка, не изволили понять меня, — возразил граф. — Я спрашиваю, каково ваше мнение о том, что сказала Элисабет?» «Неужто же моя мать, графиня Мертадона, пыталась уговорить свою дочь, мою сестру, стать женой отрешенного отца на пастора?» Графиня на мгновение помедлила с ответом. «Ах, Хенрик, да чего же ты глуп, да чего же ты глуп!» — подумала она. «Ты идешь по ложному следу. Охотничья собака гонится сейчас за самим охотником, чтобы дать зайцу уйти». Но графиня молчала лишь одно мгновение. «Друг мой, — ответила она, пожимая плечами, — есть причина предать забвению старые истории об этом несчастном. Та же причина заставляет меня просить тебя не давать повода для публичного скандала. К тому же он, вероятнее всего, погиб этой ночью». Она говорила кротким тоном, изображая участие, хотя на самом деле лгала и притворялась. «Элизабет сегодня долго спала и не слышала, как люди по всему берегу ищут господина Берлинга. Он не вернулся в Экибю и боятся, что он утонул. Нынче утром озеро вскрылось. Поглядите, шторм разбил лед на мелкие куски». Графиня Элисабет глянула в окно. Озеро почти очистилось ото льда. Ее охватило горькое раскаяние, и она хотела избежать Божьего суда. Лгала и притворялась, набрасывала на себя белое покрывало невинности. В отчаянии упала она на колени перед мужем, и с уст ее полились слова признания. «Суди меня, презирай меня, я любила его. Не сомневайся в том, я любила его. Я рву на себе волосы, разрываю одежду от горя. Теперь, когда он умер, мне все безразлично. Я не собираюсь больше защищаться. Знай же всю правду. Я отняла у мужа любовь своего сердца и отдала его чужому. О горе мне презренной! Я одна из тех, кто предались соблазну запретной любви». «О ты, юное создание, поди в отчаяние в ноги своим судьям и поведай им всю правду. Придите добровольное мучение, придите унижение и позор. О, как ты жаждешь призвать громы небесные на свою бедную голову! Ну что ж, расскажи своему мужу, как ты пришла в ужас, когда тебя обуяла страсть огромная, неодолимая, как ты содрогалась, сознавая собственное ничтожество, что демоны-искусители в твоей душе были страшнее для тебя, чем кладбищенские призраки. Поведай им, как ты отвратилась от лика Божьего, поняла, что недостойно ступать по земле, как боролась сама с собой, молясь и обливаясь слезами. О Боже, спаси меня! О Сын Божий, изгони демонов искушения! Спаси меня! Молила ты. Скажи, как ты предпочла все скрывать, чтобы никто не узнал о твоем поведении? Ты думала, что делаешь то, что угодно Богу? Думала, что идешь по Божьему пути, спасая любимого? Он не знал ничего о твоей любви. Он не должен был погибнуть из-за тебя. Знала ли ты, что такое добро и что такое зло? Одному лишь Богу это ведомо, и Он вынес тебе свой приговор. Он поразил того, кого ты боготворяла. Он привел тебя на исцеляющий путь покаяния. Скажи им, что ты знаешь, во лжи нет спасения. Демоны искушения таятся во мраке. Пусть руки твои сожмут плеть. Наказание прольет целительный бальзам на раны твоего греха. Сердце твое жаждет страданий. Скажи им, скажи все это, стоя на коленях, заламывая руки вне себя от горя, голосом, срывающимся от дикого отчаяния, со злобным смехом думая о наказании, покуда твой муж не схватит тебя за руки и не поднимет рывком с пола. «Веди себя, как подобает графине Дона, иначе мне придется просить матушку наказать тебя, как малого ребенка. Делайте со мной, что хотите». И граф вынес ей свой приговор. «Матушка просила за тебя, и потому ты останешься жить в моем доме. Но с этих пор она будет приказывать, а ты повиноваться». Смотрите же, каков он, этот путь раскаяния. Молодая графиня стала ничтожнейшей из служанок. Долго ли будет это продолжаться? Долго ли? Долго ли может покоряться это гордое сердце? Долго ли смогут молчать нетерпеливые уста? Долго ли сможет сдерживаться горячая рука? Сладостна жалкая доля униженного. Спина ноет от тяжкой работы, но сердце молчит. Тому, кто спит час-другой, сон приходит незвано. Старая женщина превратилась в злого духа и непрестанно мучает молодую. Но что из того? Бедняжка благодарна своей благодетельнице, ведь зло еще сидит в ней. Поднимай ее сонную с постели в 4 утра изо дня в день, заставляй неумелые руки ткать тяжелую грубую ткань. Это ей лишь на пользу, ведь у кающейся грешницы, поди, не хватит силы бичевать хорошенько саму себя. Когда наступает время весенней стирки, графиня Мерта велит ей стоять у корыта в прачечной. Хозяйка сама приходит поглядеть на ее работу. «Вода у тебя в корыте что-то не горяча», — говорит она и льет крутой кипяток из котла на голые руки невестки. Холодным ненастным днем приходится прачкам полоскать в озере белье. Порывы ветра обдают ее дождем, смешанным со снегом. Насквозь промокшие юбки прачек тяжелы, как свинец. Нелегко колотить белье вальком. Из-под холеных ногтей выступает кровь. Но графиня Элисабет не жалуется. Да будет благословенна милость Божья! Что может утешить грешника, кроме страданий? Мягко, словно лепестки роз, падают колючие узлы кнута на спину кающейся грешницы. Молодая женщина скоро узнала, что Йоста Берлинг жив. Старуха обманула ее, чтобы вырвать признание. Но что с того? Вот он, путь покаяния. Вот она, кара Божья. Вот так привел он грешницу на путь искупления. Об одном лишь она тревожится. Что станется с свекровью, чье сердце Господь так ожесточил из-за нее? О, он верно будет судить ее со всей своей кротостью, ведь она должна быть злой, и ее жестокость поможет грешнице вновь обрести любовь Божью. Не знала Элисабет, что душа человеческая, познавшая все наслаждения мира, бывает склонна насладиться жестокостью. Когда нетерпеливой, очерствевшей душе недостает лести и ласки, вихря танца и азарта игры, она окунается в свои мрачные глубины и выносит на поверхность жестокость. Ее притупившиеся чувства способны еще находить радость в том, чтобы мучить животных и людей. А старая графиня вовсе не считает себя злодейкой. Она всего лишь наставляет на путь истинный легкомысленную жену. Бессонными ночами она придумывает для невестки все новое наказание. Обходя дворцовые покои, однажды вечером она велит Элисабет идти впереди со свечой. Невестка держит в руке свечу без подсвечника. «Свеча догорает», — говорит молодая женщина. «Раз свеча догорает, пусть горит подсвечник», — отвечает графиня Мерта. И они идут дальше, покуда свеча не гаснет в обожженной руке. Однако все это еще пустяки, ведь есть душевные муки, перед которыми меркнут все страдания телесные. Графиня Мерта приглашает гостей и заставляет невестку прислуживать за столом в ее же собственном доме. Вот он, день великого испытания для кающейся грешницы. Чужие люди будут свидетелями ее унижения. Они увидят, что она недостойна сидеть за столом рядом с мужем. О, с какой насмешкой будут скользить по ней их холодные взгляды. Но на деле выходит хуже, во много раз хуже. Гости не смеют на нее смотреть. Все за столом, и мужчины, и женщины сидят молчаливые и придавленные. Ей кажется, будто она сыплет себе на голову раскаленные угли. Неужто грех ее так ужасен? Неужто для них позор находиться рядом с ней? И вот приходит искушение. Вы только посмотрите, Анна Шернхёк, ее бывшая подруга, и сосед Анны за столом, судья из Мункеруда, останавливают ее, когда она подходит к ним, вырывают у нее из рук блюдо с жарким, усаживают на стул и не дают убежать прочь. «Садись, дитя мое, садись, «Ты не сделала ничего плохого», — говорит судья. «Ты не сделала ничего дурного». И тут все гости в один голос заявляют, что если она не будет сидеть с ними за столом, они тотчас же уедут. Ведь они не палачи. Потакать графине Мерти они не станут. Их не так легко провести, как некоторых безмозглых графов. «О, добрые господа! О, милые мои друзья! Не будьте столь милосердны! Вы заставляете меня во всеуслышание признаться в моем грехе, ведь я слишком сильно любила одного человека». «Дитя, да знаешь ли ты, что такое грех? Тебе даже не понять, как ты невинна. Йоста Берлинг и не догадывается о твоей любви к нему. Займи снова подобающее тебе место в своем доме. Ты не сделала ничего дурного». Им удается ненадолго ободрить ее, и они сами радуются, как дети. Смех и шутки звучат за столом. Эти отзывчивые, чуткие к чужой боли люди очень добры, и все же они посланы искусителем. Они хотят внушить ей, что она жертва, и открыто насмехаются над графиней Мертой, как над ведьмой. Им не понять, что душа грешника жаждет чистоты и по своей воле ступает босыми ногами на острые камни, подставляет лицо палящему солнцу. Иногда графиня Мерта заставляет ее выслушивать бесконечные истории о Йосте Берлинге, пастыре-авантюристе. А исчерпав запас сплетен в своей памяти, начинает придумывать кое-что от себя, лишь бы это имя звучало неумолимо в ушах молодой графини. А этого она боится больше всего. В такие дни ей начинает казаться, что свой грех ей не искупить. Ее любовь не умирает. Ей кажется, что она сама умрет прежде, чем ее любовь. Силы начинают изменять ей. Здоровье пошатнулось. «Куда же подевался твой герой?» — насмешливо спрашивает старая графиня. «Каждый день я жду, что он вот-вот появится, а за ним его кавалеры. Отчего же он не берет штурмом, Борг? Не сажает тебя на трон, не бросает меня и твоего мужа связанными в темницу. Неужто он уже забыл тебя?» Молодая женщина еле сдерживает желание защитить его, сказать, что она сама запретила ему приходить к ней на помощь. Но нет, лучше молчать, молчать и страдать. День за днем пожирает ее пламя соблазна, разгораясь все ярче. Ее постоянно лихорадит, от изнеможения она еле держится на ногах. Она желает лишь одного – умереть. Жизненные силы в ней подавлены. Любовь и радость умерли, замерли в ее душе. Страдания ей больше не страшны. А муж, по-видимому, вовсе забыл, что она есть на свете. Он запирается в своем кабинете и сидит там целыми днями, изучая неразборчивые рукописи и трактаты, напечатанные старинным шрифтом, буквы которого стерлись и расплылись. Он достает из резной шкатулки дворянскую грамоту, писанную на пергаменте, на которой висит большая массивная красного воска печать шведского королевства. Он рассматривает старинные гербы с лилиями на белом фоне и с грифами на синем фоне. В них он знает толк и с легкостью их объясняет. Он читает и перечитывает старинные некрологи и эпитафии, посвященные благородным графам Дона, в которых их дела уподобляются деяниям великих мужей Израиля и богов Эллады. Видите ли, эти старинные документы всегда доставляли ему радость, а своей молодой супруге он и думать перестал. Одна лишь фраза графини Мерты убила в нем всяческую любовь к жене. «Она вышла за тебя из-за денег». Такое ни один мужчина не станет терпеть. Это убивает всяческую любовь. Теперь ему безразлично, что станется с молодой женщиной. Если матушке удастся вернуть ее на путь добродетели, тем лучше. Граф Хенрик всегда восхищался своей матерью. И такое творится в доме уже целый месяц. Однако это время не было все же таким бурным и беспокойным, как это может показаться читателю, ведь описание всех этих событий втиснуто всего в несколько страниц. Графиня Элизабет была внешне все время спокойна. Лишь один единственный раз она потеряла самообладание, услышав о мнимой гибели Йосты Берлинга. Но ее раскаяние в том, что она не сумела сохранить любовь к мужу, было так велико, что она, верно, позволила бы графине Мерти замучить себя до смерти, если бы однажды вечером старая экономка не сказала ей: «Вам бы, графиня, надобно поговорить с графом. Вам, верно, невдомек, чем все это может кончиться для вас. Но я-то уж точно знаю». Но об этом она и не могла говорить с мужем, раз он подозревал ее во всех смертных грехах. В ту же ночь она потихоньку оделась и вышла из дома. На ней было простое крестьянское платье, в руках она держала узелок. Она решила покинуть свой дом с тем, чтобы никогда более сюда не возвращаться. Молодая графиня ушла не для того, чтобы избежать мучений. Она считала знамением Божьим, что ей позволено уйти, чтобы сохранить здоровье и силы. Она не пошла на запад через озеро, ведь там жил тот, кто был мил ее сердцу. Не пошла она и на север, потому что там жили многие из ее друзей. Не пошла она также на юг, потому что там, в далекой Италии, был ее родной дом. Она не хотела приблизиться к нему ни на шаг. Она пошла на восток, где у нее не было ни дома, ни милого друга, никого, кто мог бы помочь и утешить ее. Нелегки были ее шаги по этому пути, ведь она считала, что еще не заслужила у Бога прощения, и все же ей было радостно от того, что отныне она будет нести бремя своего греха среди чужих людей. Их равнодушные взгляды будут скользить по ней, унимая боль ее сердца. Так холодный металл унимает боль, если приложить его к ушибленному месту. Она собиралась идти до тех пор, покуда не найдет бедный хутор на опушке леса, где никто ее не знает. «Люди добрые, — скажу я им, — беда со мной стряслась. Родители выгнали меня из дому. Прошу вас, дайте мне приют в вашем доме, покуда я сама не заработаю на хлеб. У меня есть немного денег». Так шла она светлой июньской ночью. Май, что был для нее месяцем тяжелых мук, миновал. Ах, май месяц, прекрасная пора, когда светлая зелень берез смешивается с темной хвоей ельника, когда напоенный теплом южный ветер прилетает из далеких краев. Не покажусь ли я тебе неблагодарной, чудесный май, ведь я, как и все, наслаждалась твоими дарами но не воспела ни единым словом твою красоту. Ах, май месяц, светлая, милая сердцу пора, смотрел ли ты когда-нибудь на дитя, что сидит у матери на коленях и слушает сказки? Пока ему рассказывают о жестоких великанах, о страданиях прекрасных принцесс, он держит голову прямо и глядит широко раскрытыми глазами. Но стоит матери заговорить о счастье, о сиянии солнца, как малютка тут же смыкает очи и засыпает, склонив голову ей на грудь. И я, прекрасный май, подобно этому младенцу. Пусть другие слушают рассказы про цветы и солнце. Мне милее темные ночи, полные чудес и опасных приключений. Меня влекут страдания заблудших сердец. Глава 17. Железо из Экибю. Пришла весна, и все вермландские заводы начали отправлять железо в Гетеборг. Но в Экибю железа не было. Осенью там часто не хватало воды, а весной хозяйничали кавалеры. По тяжелым гранитным уступам водопада Бьоркшофаллет струилось горькое пенистое пиво, а длинное озеро Лёвин было наполнено не водой, а вином. Во времена кавалеров в горне не выплавлялось железо. Кузнецы, стоя в одних рубашках и деревянных башмаках перед печами, поворачивали на длинных вертелах огромные куски мяса, а их подмастерья держали длинными клещами над горячими углями нашпигованных каплунов. В ту пору на заводской усадьбе знай себе танцевали да веселились. На верстаках укладывались спать, а наковальни приспособили вместо карточных столов. В ту пору не ковали железо в Экибю. Но вот пришла весна, и в Гетеборгской оптовой конторе начали ждать, когда же придет железо из Экибю. Прочитали снова контракт, заключенный с майором и майоршей, в котором говорилось о поставках многих сотен шеппундов железа. Но что за дело кавалерам до контрактов майорши? У них одна забота – лишь бы за веселыми пирами не переставала звучать музыка. Лишь бы на заводской усадьбе не прекращались танцы. Отовсюду прибывало железо в Гетеборг. Из Темне, из Селье. Железо из Чумсберга везли из Глухомани к Венерну. Оно прибывало из Уддихольма, из Мунгфорса, со всех горных заводов. Но где же сотни шеппундов из Экибю? Неужто Экибю перестал быть лучшим заводом в Вермланде? Разве некому больше поддерживать честь старого поместья? В руках беспечных кавалеров Экибю все равно, что зола на ветру. У них на уме лишь танцы да веселье. Ни на что другое они не годятся, эти недоумки. А водопады и реки, грузовые суда и баржи спрашивают, недоумевая друг у друга, почему не везут железо из Экибю? Леса и озера, горы и долины шепчутся, вопрошая друг друга, почему не везут железо из Экибю? Неужто в Экибю нет больше железа? А в лесной чищобе хохочут ямы углежогов, смеются язвительно и тяжелые молоты в закопченных кузницах, хохочут вовсю, разевая широкие пасти. Рудники корчатся от смеха, ящики столов в оптовой конторе, где хранятся контракты майорши. Слыхали вы что-нибудь подобное? В Экибю нет больше железа. Это на лучшем-то вермландском заводе вовсе нет железа. Проснитесь же вы, беспечные, опомнитесь, бездомные. Неужто вы позволите столь постыдно позорить Экибю? О, кавалеры, если вы в самом деле любите этот прекраснейший уголок на всем белом свете, если вы тоскуете вдали от него, если вы не можете говорить о нем с людьми незнакомыми, не смахнув слезы с глаз, опомнитесь и спасите честь Экибю. Но если в Экибю молоты отдыхали, то в остальных шести дочерних заводах они стучали неустанно. Там-то поди железа предостаточно. И Йоста Берлинг без промедления едет туда, чтобы поговорить с управляющими. На ближний завод, что стоит в Хёкфорсе, на берегу Бьоркшир-Эльвина, неподалеку от Экибю, он, надо сказать, решил не заезжать. Здесь, ясное дело, тоже царил кавалерский дух. Вместо того он проехал несколько миль к северу и добрался до Лётафорса. Красивое это место, что и говорить. Впереди простирается верхний Лёвин, позади возвышаются отвесные склоны древней Гурлиты. Край дикий, романтический. Но вот с кузницей беда. Водяное колесо сломалось и не работало целый год. Так отчего же вы его не починили? Оттого, друг мой любезный, что один единственный во всей округе столяр, который мог бы его починить, был занят в другом месте. Мы не смогли выковать ни одного шеппунда. Почему же вы не послали за плотником? Не послали? Да мы посылали за ним каждый день, но он никак не мог прийти. Говорил, что занят, сооружает кекельбаны да беседки в Экибю. Тут Йоста понял, что ничего хорошего ему эта поездка не сулит. Поехал он дальше, в Бьорнидет. Тоже место красоты неописуемой. Впору замок здесь было строить. Большое главное здание в центре полукруглой долины окружено с трех сторон высокими горами, а с четвертой открывается вид на оконечность Лёвина. И Йоста знает, что нет лучше места для романтических прогулок под луной, чем дорожка вдоль берега реки, ведущая мимо водопада кузницы, вырубленной прямо в огромной скале. Но железо! Есть ли там хоть сколько-нибудь железа? Нет, конечно, нет. У них не было угля, а денег из Экибю, чтобы нанять угольщиков и грузчиков, они так и не получили. Завод не работал всю зиму. И вот Йоста снова едет на юг. Он отправляется в Хон, на восточный берег Лёвина, оттуда в Лёвстафорс, в дремучий лес. Но и там дела обстоят не лучше. Железа нет нигде, и оказывается, что в этом виноваты одни лишь кавалеры. Йоста возвращается в Экибю, и кавалеры с мрачным видом осматривают остатки железа, хранившиеся на складе в Экибю. Какие-то там 50 с лишним шеппундов. Не до веселья теперь. Им кажется, будто вся природа насмехается над Экибю. Земля содрогается от рыданий, что деревья гневно машут ветвями, а травы и цветы оплакивают его былую славу.